Глава 11. Владельцев красных «Пежо» в Тарасове оказалось ровно 20. Из них более половины принадлежало мужчинам, и только 8 обладательницам прекрасного пола. В первую очередь меня, конечно, интересовали женщины, причем достаточно молодые, хотя не исключено, что Инга пользовалась автомобилем по доверенности. Мои предположения полностью подтвердились, хозяйки «Пежо» с инициалами Семенова Инга в списке не оказалось. Но грош цена была бы детективу Тане Ивановой, если бы она не справилась с такой задачей, поэтому я решила искать свидетеля по словесному портрету. А именно, молодую стройную девушку невысокого роста, симпатичной внешности, с шикарными темными волосами. Молодых особ, владеющих красным «Пежо», было 3. Портреты их к списку, конечно, не прилагались, но адреса указывались. Начать я решила с 25-летней Кукушкиной Инны Дмитриевны, по 2 причинам. Слишком уж созвучно имя Инна с вымышленным именем Инга, и проживала девушка в ближайшем районе. Из-за двери квартиры Кукушкиной доносились протяжные звуки скрипки. Игра то и дело прерывалась, и все начиналось сначала. Не могу сказать, что я презрительно отношусь к смычковым инструментам, но более 5 минут находиться в компании с таким музыкантом у меня не хватило бы терпения. Я позвонила. Дверь открылась, и высокая дородная женщина, приложив палец к губам, поманила меня за собой на кухню. Несмотря на габариты, ступала она очень мягко, передвигалась на цыпочках, а умиротворенная улыбка на ее лице, по-видимому, означала, что назойливое вождение смычка по скрипке доставляет ей неимоверное удовольствие. «Дочка играет. Ей всего 5, а она уже знает ноты», — шепотом похвалилась хозяйка. «Лучше бы она их вообще не знала». «Вундеркинд», — не очень искренне поддержала я даму, — «мне нужна Кукушкина Инна». Дородная дама придвинула к себе вазу с печеньем, долила в стакан кипятка и, сообщив, что Кукушкина Инна — это она и есть, принялась надуваться чаем. Я разочарованно вздохнула. Такие габариты никак не могли принадлежать стройной любительнице велотренажера. «Вы насчет «Пежо»?» — продолжая трескать печенье, поинтересовалась Инна. «Да», — кивнула я. «Скажите, кроме вас, кто-нибудь еще имеет доступ к машине?» «О чем вы, девушка? Машина совсем новая. Неужели вы думаете, что я доверю кому-то пользоваться такой дорогой игрушкой? На ней ни единой царапинки, и пробег всего ничего. Кстати, если решите покупать в течение 2 дней, немного сбавлю в цене». «Спасибо», — поблагодарила я и попятилась к выходу. «Что, даже не посмотрите? Как-нибудь в другой раз». Вычеркнув Кукушкину из списка, я поехала к следующей владелице крутой тачки, Прониной Людмиле Захаровне. Названная особа привлекла мое внимание своим юным возрастом, и я надеялась, что в 18 лет она еще не успела достигнуть массы Кукушкиной. Хотя это еще не факт. Пронина жила в высотном, недавно сданном в эксплуатацию доме, подобраться к которому без ущерба для здоровья оказалось не так-то просто. Дороги и тротуары вокруг этого самого дома специально были спланированы таким образом, чтобы снег и талая мартовская вода непременно концентрировались именно там, где ходят люди. Одним словом, все пространство вокруг дома занимали топкие болота, в которых увязли бы танки, не то что российский автомобиль. Вдоль дома шли узкие тропки, по которым с грехом пополам можно было ходить, придерживаясь за кирпичную стену. Как выяснилось, лифтом жители все еще не разжились, и мне пришлось пешком подниматься на 6-й этаж. Старания мои оказались напрасны, Прониной дома не оказалось, а надежды на то, что соседи успели перезнакомиться друг с другом, я не питала. «Так можно и полгода искать», — произнесла я вслух. «Кого вы ищете?» — в подъезд заглянула женщина неопределенного возраста. «Если Людочку, так она еще на работе, а если Виктора...» «Я к Людочке». «Тогда зайдите к ней в парикмахерскую». «Это где?» «Как, вы не знаете? Так ведь она в нашем доме. Людочка только что сделала мне маникюр. Правда, красиво?» Женщина вытянула вперед веснушчатые ручки с зелеными, как у кикиморы, ноготочками. «Обалдеть!» — ответила я и поспешно вышла во двор. Шикарный пафосный салон располагался в соседнем подъезде. Он был абсолютно пустой, если не брать в расчет скучающих маникюрш и парикмахеров. Я мельком взглянула на прейскурант, и мне стало нехорошо. Не то чтобы жалко денег, просто ни одна из перечисленных услуг того не стоила. Интересно, кто из этих девушек Пронина? «Вы на укладку или в косметический кабинет?» — подскочила ко мне бойкая администраторша. «Я к Людмиле Прониной». «А-а-а!» — разочарованно протянула девушка. «Люд, на маникюр пришли!» «Иду!» — раздался веселый голос из подсобки. «Проходите, пожалуйста!» Девушка оказалась хорошенькой, пухлощекая, с большим нежным ртом и темными шелковистыми волосами до плеч. Она чем-то напомнила мне Наташу Ростову из знаменитого фильма Бондарчука «Война и мир». Различие состояло лишь в том, что у Наташи лицо было восторженное, а у Людочки наивно-глуповатое. Она приготовила ванночку с ароматными компонентами и попросила меня опустить в нее руки. «Ваша соседка порекомендовала обратиться мне к вам», — вступила я в разговор. «Еще бы, целый час с ней возилась». «Что вы говорите? А я надеялась минут за 20 уложиться. В спортклуб хочу записаться, боюсь опоздать». Ноль эмоций. «Говорят, в спорткомплексе «Зебра» отличный тренажерный зал. Даже велотренажер имеется. Вы, случайно, спортивный клуб не посещаете? Очень у вас фигура подтянутая». «Да ерунда все эти тренажеры», — махнула рукой Людочка. «Мне больше нравится ходить на дискотеки. Жаль, только муж не любит такие мероприятия. Тесно ему, понимаете ли, там и шумно. А одну меня не отпускает». «Ревнивый?» «Не то слово. Шагу без него ступить не дает. Купил мне машину, а самостоятельно водить не разрешает. Думаете, что я в этой дыре сижу?» Я пожала плечами. «Потому что этот салон находится в нашем доме». «Понятно», — разочарованно вздохнула я. «Так что делать будем?» — вытирая мягкой салфеткой мои пальцы, спросила Людочка. «Думаю, обойдемся массажем». Выходя из зала, я чуть не столкнулась с крепким высоким мужчиной в спортивной куртке Nike. «Людмил, заканчивай свою канитель. Хватит на сегодня работать», — распорядился мужчина, словно был директором этого заведения. Во второй раз закинула Таня невод, и вышел невод с травою морскою. Я заглянула в список и порулила по следующему адресу. В добротном довоенном доме на проспекте Октября жила, по данным ГИБДД, Мария Владимировна Золотарева. «Ловись, ловись, рыбка малая и велика», — подумала я и позвонила в квартиру. Дверь, по-видимому, оказалась не заперта, и навстречу мне, виляя хвостом, выскочила такса. Пес попытался подпрыгнуть, чтобы лизнуть гостью, но не сумел и закружился неуклюжим волчком. «Плохо ты стережешь свою хозяйку», — я погладила собачку по гладкой шерстке. «Жуля, кто там к нам пожаловал?» На запоздалое погавкивание пса вышла поджарая, строгого вида женщина лет 50. Властность и непоколебимость чувствовались в каждом ее шаге и жесте. «Вы ко мне?» — очень сдержанно спросила она, отстраняя от меня таксу. «Я хотела бы поговорить с Марией». «Проходите в комнату», — вежливо, но по-прежнему холодно предложила хозяйка. Я прошла, уселась на предложенный стул и принялась ждать Марию. В комнате стояла тишина. Похоже, кроме меня, строгой дамы и таксы, в квартире никого не было. «Так зачем вам нужна Мария?» — спросила меня дама. «Я веду расследование по делу об убийстве, и мне хотелось бы задать Марии несколько вопросов». «Соответствующие документы у вас при себе?» «Да, конечно». «Можно взглянуть?» Я протянула женщине лицензию. «Полина Степановна», — представилась она и тут же обеспокоенно спросила, какое отношение к этому имеет ее племянница. «Думаю, Маша оказалась случайным свидетелем совершенного преступления. Своими показаниями она могла бы помочь расследованию». Мне показалось, что Полина Степановна облегченно вздохнула. «При каких обстоятельствах Мария оказалась свидетелем преступления?» Тревога вновь охватила хозяйку квартиры. «Ваша племянница посещала спортивный клуб «Зебра»?» «Зебра? Не знаю. Кажется, раньше она занималась в «Лотосе». Очень может быть, что Маша поменяла клуб. Это в ее характере». «Убийство произошло в здании напротив спортивного клуба». «Да-да, понимаю. Но ведь это может быть опасно для Марии. Что, если преступник тоже обратил внимание на девочку?» «Вот поэтому я и хочу срочно поговорить с вашей племянницей». «Даже не знаю, что делать», — растерянно произнесла Полина Степановна. «Дело в том, что Маша уже 2 месяца тут не живет. Характер у меня строгий, а Маша девочка ранимая. Все понимаю, что надо бы с ней помягче, понежнее, но сделать с собой ничего не могу. Всю жизнь я проработала на ответственных должностях. Сначала в райкоме партии, дошла до должности первого секретаря, А когда партии не стало, мне предложили место начальника отдела кадров в паспортном столе нашего района. Пришлось наводить порядок там. Маше, конечно, было трудно со мной ужиться, она и без того немало натерпелась. С ней что-то случилось? Больше из уважения, чем из любопытства, спросила я. Оказалось, в свои 20 лет Мария имела богатое прошлое и смерть двух мужей за плечами. Она приехала в Тарасов к своей тетушке из крошечного городка Пластунец, единственным достоинством которого было то, что он находился в часе езды от Сочи и теплого Черного моря. Еще недавно, какие-то 2 года назад, Маша жила вместе с алкоголичкой матерью и инвалидом-отчимом. Она, школьница старших классов, не могла себе позволить даже такую мелочь, как целые нештопанные колготки. Одноклассницы над ней посмеивались и не хотели дружить. После окончания школы жизнь Марии резко изменилась. Она устроилась горничной в богатую семью высокопоставленного чиновника. Огромная квартира, где чиновник жил со своей женой и сыном, обставленная современной мебелью и набитая множеством электронной техники, казалась Марии дворцом, а хозяин Борис Маркович – сказочным принцем. Скоро Маша поняла, что Борис Маркович к ней неравнодушен. К месячной зарплате стали прилагаться импортные кофточки и модные юбочки. Потом последовало недвусмысленное предложение провести выходные вдвоем на яхте. Мария оказалась честной девушкой. Предложение Бориса Марковича отвергла и уволилась с работы. Однако влюбленный чиновник с чувствами справиться не смог, развелся с женой и сделал Марии предложение. Квартиру с шикарной мебелью он оставил жене, а молодожены начали свою совместную жизнь, снимая небольшую однокомнатную квартирку у одного из друзей Бориса Марковича. Прожили они вместе всего 1,5 года. Борис Маркович был за руку пойман на взятке, и его осудили на 4 года с конфискацией имущества. Правда, конфисковать у чиновника особо было нечего. Квартиру молодожены снимали, а денег на счетах не оказалось. За 1,5 года молодые ничего не успели нажить. Мария окончила краткосрочные курсы секретаря и устроилась на работу в издательский дом «Фурор». Оклад девушки назначили небольшой, но работа была не пыльная, к тому же издательство иногда посещали знаменитые авторы, от которых пахло вкусной жизнью. Там Мария и познакомилась со своим новым мужем Романом Золотаревым, прославившимся своими кровавыми детективами о неуловимом маньяке-убийце Башиле, что по толковому словарю Даля можно перевести как «блавник» или «шалун». Узнав о новом увлечении Марии, Борис Маркович очень осерчал, объявил голодовку, а затем подцепил какую-то тюремную хворь и скончался. Мария перебралась к Золотареву. Начался новый этап ее жизни с банкетами, вечеринками и презентациями. В издательство она уже не ходила, носила одежду только из дорогих бутиков и ездила на шикарном красном «Пежо». Но семейное счастье длилось недолго, не прошло и года, как шалун и баловник Золотарев увлекся балериной из местного театра. Браку грозил развал, но закончился он совсем по другой причине. На турбазе, где Золотарев отдыхал со своей новой пассией, случился пожар. Кемпинг, в котором Роман и балерина крепко спали после страстных объятий, прилегал к деревянному строению столовой. По халатности кого-то из поваров, забывших выключить газовую плиту, и в силу природных явлений, позволивших ветру поиграть с тонкой занавеской, вспыхнуло пламя. С деревянного корпуса столовой пожар переметнулся на близлежащий кемпинг и буквально за 1/2 часа расправился с домиком и его обитателями. «Бедная девочка», — вздохнула Полина Степановна. «Она ведь надеялась на мою поддержку, а я не сумела согреть ее душу». «Не расстраивайтесь так, Полина Степановна, все у вас наладится», — как могла, постаралась утешить я хозяйку. «Да-да, может быть», — не слишком уверенно согласилась она. «Скажите, а где снимает квартиру ваша племянница?» «Ох, если бы я знала», — пожала плечами женщина. «Маша как съехала от меня, так больше и не появлялась. Прописана здесь, а где живет, неизвестно». «И не звонила ни разу», — поинтересовалась я. «Один раз? Позвонила 3 недели назад, обещала зайти, да так и не зашла». Строгое лицо Полины Степановны сделалось напряженным. «А телефон племянницы у вас есть?» «Телефон-то есть, только никто по нему не отвечает. Попробуйте поискать Машу в спортклубе. Если не найдете в этой самой зебре, то обратитесь в «Лотос». Не думаю, что она бросила теннис». «Теннис?» — удивленно переспросила я. «Ну да, она увлеклась игрой еще при Борисе Марковиче». Я попрощалась с Полиной Степановной и вернулась в машину. «Ничего не понимаю. Неужели выстрел опять холостой?» «Да уж, всю жизнь любила такие вот приколы. Однако история Марии очень настораживает. Придется потрудиться и отыскать эту теннисистку, которая вполне могла бы оказаться той самой посетительницей фитнес-клуба». Ужасно хотелось курить. Я потянулась за сигаретами и обнаружила, что пачка пуста. Запасной в бардачке тоже не оказалось. Неужели я выкурила все сигареты? Смяв с досады ненужную пачку, я раздраженно швырнула ее в урну, стоящую у дороги. Не попало. Комок картона, стукнувшись о железный бок, отлетел в лужу. «Отоварюсь в первом попавшемся магазине», — решила я. Большой торговый зал самообслуживания был забит всевозможными продуктами и товарами. От мягких булок и аппетитных колбас до китайских салатов и чистящих средств. Милые девочки со значками «Продавец-консультант» проворно орудовали за кассами, а умные устройства машин-компьютеров безостановочно считывали данные с наклеек, этикеток, баночек и пакетов. Но, несмотря на быстрое обслуживание и наличие в зале 5 касс, в каждую из них выстроилась огромная очередь. Рабочий день закончился, и тарасовский люд с голодным блеском в глазах принялся крушить прилавки магазина. Я пристроилась за усатым мужчиной кавказской национальности. По моим наблюдениям, очередь к этой кассе двигалась наиболее проворно. У входа в магазин бойкий паренек с рупором зазывал покупателей поучаствовать в беспроигрышной лотерее. За 50 рублей можно было выиграть ящик пива, коробку бананов или пачку зеленого чая. «Снова этот зеленый чай», — подумала я, и тут увидела проходящую мимо зазывалы Вику. «Везет же мне сегодня на секретаршу Малышеву. Опять жди беды». На минуту паренек оторвался от громкоговорителя, похоже, нашелся желающий приобрести залежалый товар. Вика тоже остановилась, достала из кармана телефон и поднесла к уху. «Артем?» — удивленно переспросила она и испуганно окинула взглядом толпу у кассы. Я метнулась за широкую спину кавказца. Вика не заметила моего присутствия и, прикрыв аппарат ладошкой, прошла в торговый зал. В считанные секунды я вытащила из сумки наушник и воткнула его в ухо. Тишина. Только тут я заметила, что сумки, в которую я подложила Вике жучок, у нее с собой нет. С трудом протискиваясь против течения очереди, я выбралась обратно к прилавкам. Вика продолжала разговаривать по телефону с Артемом. Однако единственное, что мне удалось расслышать, это ее обещание подъехать. Закончив разговор, девчонка резко повернулась в мою сторону. Я юркнула за холодильный ящик с мороженым, неудачно задела коленкой металлический корпус и, чуть не взвыв от боли, сползла на пол. «Вам помочь?» — спросил проходивший мимо мужчина. «Не надо!» — затрясла я головой и, отлепившись от пола, выглянула из-за прилавка. Краем глаза я увидела, как Вика таращится на холодильник и нырнула обратно вниз. «Давайте-ка я вам все же помогу. Вы, наверное, сильно ушиблись», — не унимался сердобольный мужчина. «Спасибо, не стоит. Я просто устала и хочу здесь посидеть». Мужчина подозрительно на меня посмотрел, но все же переместился в другое место. Пригнувшись на полусогнутых коленях, я добралась до высоких стеллажей с винно-водочными изделиями и стремглав вылетела из магазина, забыв расплатиться за сигареты. «Потом заплачу», — решила я, и чтобы заглушить боль в колене и снять напряжение, закурила. Скоро в дверях магазина показалась Вика Малышева с огромным пакетом в руках. Вела себя она очень странно. Переходила с одной стороны улицы на другую, то шла неторопливо, то вдруг начинала ускорять шаги и едва не бежала. Возможно, Вика подозревала о том, что за ней следят, и пыталась сбросить хвост. Она напоминала плохо подготовленного шпиона, провалившегося на первой же явке. Скоро девчонка убедилась, что хвоста за ней нет, и спокойно зашла в аптеку. Вика не появлялась довольно долго. Я терпеливо ждала. Интуиция подсказывала мне, что скоро произойдет очень значимое событие в моем расследовании. Вика выведет меня на курьера Скороходова. Собственно, дело было даже не в интуиции, которую я не считаю непогрешимой, а в логических соображениях и услышанных фразах телефонного разговора Малышевой с курьером. Ведь где бы ни скрывался Артем, ему необходимо было поддерживать связь с внешним миром. А кому он мог довериться, если не любимому человеку, которого знал со школьной скамьи? Вика выскочила из здания в тот момент, когда к остановке напротив аптеки подкатил какой-то автобус и загородил мне обзор. Я потихоньку проехала мимо, но девчонке и след простыл. На табличке за лобовым стеклом я прочитала маршрут движения автобуса, автовокзал, дачный поселок, и догадалась, что Вика успела запрыгнуть в переполненный салон. Автобус тронулся, за ним не спеша поехала я. На город давно опустились сумерки, высветив неоновыми огнями вывески магазинов и нарядные витрины. Фасады домов серые и невыразительные днем, теперь залитые ярким светом, заметно преобразились. Покачиваясь из стороны в сторону, автобус продолжал двигаться по намеченному маршруту. Жизнь за пределами городской черты протекала значительно медленнее. Напрочь лишенная освещения дорога теперь петляла вдоль корпусов бывших заводов и низких по пояс ушедших в землю домиков. Автобус ехал осторожно. Водитель, вероятно, не забывая о русской традиции оставлять ямы в середине проезжей части, несколько раз останавливался перед большими рытвинами и, реально оценивая перспективы сгинуть в преисподней, предусмотрительно давал задний ход. С тем же успехом продвигалась и я. Народу в общественном транспорте значительно поубавилось, и я уже видела Вику, сидящую на заднем сиденье ко мне спиной. Она дремала. Похоже, монотонное покачивание автобуса и приглушенный гомон в салоне ее успокоили. В дачном поселке Вика вышла одна. На остановке ни души. От зыбкого света, мигающего в ночи фонаря, ей стало не по себе. Я увидела, как она испуганно озирается вокруг, как что-то ищет в пакете. Миновав автобусную остановку, Вика свернула на узкую тропинку, ведущую к домикам поселка, и быстро зашагала, почти побежала вперед. Выждав несколько минут, я тоже выехала на проселочную дорогу. Темно, кроме моей девятки ни единой машины в округе. Свет фар выхватывал из темноты ближайший участок дороги, череду неказистых домиков да общее очертание ландшафта, тающих в черной пустоте. Я остановила машину у последнего жилого строения. Фары погасли. Дальше начинались дачи. Решительным щелчком, отправив в окно сигарету, я стала выбираться из машины. Хочешь, не хочешь, а все равно дальше придется идти пешком. Вику уже не было видно, только где-то вдали отчетливо звучали ее шаги. Я старалась идти в том же ритме, нога в ногу, чтобы хрустом замерзшей к ночи слякоти не выдать своего присутствия. Шаги делались то тише, то слышней, но мне казалось, что они не только мои и Викины, но и чьи-то еще. Луна, выскользнув из облаков, на минуту осветила девичью фигурку, идущую по дороге, и вдруг я заметила, как фигурка нырнула в ближайшую калитку дачного домика. Борясь с искушением перелезть через ограду прямо сейчас, я бросилась к калитке.